Дочь Волдемарта. Часть 1. На грани. Часть 2. За чертой. Пролог. Шутки судьбы. Она сидела в полутемной комнате и с дрожью смотрела на свой крепко стиснутый кулак. Длинные ногти впились в кожу, причиняя боль, но она медлила. Слишком страшно было взглянуть на камень, зажатый в начинающей неметь руке. «Нет, нет», — шептала молодая ведьма, невольно раскачиваясь на табурете. «Все что угодно, только не это. Не может быть, нет, нет, нет». На 29-м «нет» Белла резко разжала пальцы, и у нее закружилась голова. Камень был красным. Кроваво-красный кристалл на ее ладони. Беременна, заплетающимся языком прошептала Беллатриса, роняя на пол кристалл, малодушно украденный у сестры, которая вот уже полгода тщетно пыталась подарить мужу наследника, великий Мерлин. В ушах стоял неестественный гул, и мысли, от которых судорогой сводило все тело, прыгали одна на другую, с кошмарной, режущей глаза очевидностью открывая перед оцепеневшей ведьмой пугающую реальность. Со стороны все выглядело естественно, более чем, уже 7 лет, как Беллатриса вышла замуж, и давным-давно пора было продлить древний и уважаемый род Лестринджи. Тем более младший брат ее мужа, казалось, вовсе не собирался обзаводиться семьей. Вот только миссис Лестриндж уже давно подозревала своего супруга в невозможности иметь детей, и это ее полностью устраивало. Но даже если она и ошибается, уже полгода, с середины прошлого лета, Радельфус не прикасался к своей жене, выполняя задание темного лорда далеко за пределами Туманной Англии. Его не было. Не было, а значит, этот ребенок, он может быть только. Беллатриса судорожно всхлипнула, впиваясь руками в живот. Утаить невозможно, рассказать. Не перечеркнет ли эта глупая оплошность разом 6 лет верной службы, не завершит ли катастрофой долгие годы ее почти безбрежного счастья? Пламя в камине потрескивало и немного чадило. Белла стояла, глядя на полы его мантии, и не смела поднять взгляд, а он застыл, повернувшись лицом к камину, и все молчал, не шевелясь и даже, казалось, перестав дышать. Тишина, угнетающая безмолвие длилась уже почти 20 минут. Она страшилась слов, которые должны были прозвучать, но и терпеть ожидания больше не могла. Зависшее время плавилось в сознании, тягучей нугой обволакивая разум, не давая дышать, мешая пошевелиться. «Что ж», — наконец задумчиво прошептал он. Белла напряглась. «Что ж», — повторил Волдемарт, медленно растягивая слова, подобно мужу ее младшей сестренки. «Бессмертие бессмертием, а продолжение рода великого Салазара Слизерина». У Беллы закружилась голова. Она боялась поверить тому, что предстояло сейчас услышать. «Невозможно, совершенно невероятно. Радельфус, твоя жена ждет ребенка». В глазах мистера Лестринджа блеснуло свирепое пламя. Он бросил на сидящую в кресле супругу яростный взгляд. Казалось, стареющий маг готов был убить ее немедленно. «Благодарю, милорд», — сквозь зубы прошипел он. «Уверяю вас, она за это. Ты перебиваешь меня, Радельфус. Прошу прощения, милорд». Мистер Лестриндж тут же взял себя в руки и преклонил колено перед хозяином. «Так вот», — продолжил Волдемарт тихо, — «Белла родит этого ребенка. Но, я велел не перебивать меня», — повысил голос говоривший, сверкая багряными глазами. «Белла родит этого ребенка и вырастет его как твоего сына или твою дочь, а воспитанием я займусь сам». Глаза Радельфуса Лестринджа расширились. Он бросил взгляд на молча сидевшую в кресле Беллатрису и вновь посмотрел на темного лорда. «Нет, этого не может быть». А Белла даже не удостоила мужа поворотом головы, королевой восседая в высоком кресле и всматриваясь в глубину потрескивающего в камине пламени. 19 сентября Беллатриса Лестриндж родила девочку. Очаровательное маленькое создание с очень смышленым взглядом. О том, чей это ребенок, кроме самих родителей, знали лишь Радельфус и Нарцисса Малфой. Темный лорд позволил Белле поделиться тайной с сестрой, не видя опасности в этом. Беллатриса ухаживала за дочерью, не отходя от колыбели ни на минуту, но лишь потому, что так было угодно ему. Она никогда не любила девочку всем сердцем, но любила по его приказу, и от этого чувства ее становилось еще пламеннее, еще крепче. Она только не могла обожать ребенка сильнее, чем его отца, но он этого и не требовал. Девочке было 2 года в канун того самого проклятого для Беллатриса и счастливого для магического мира Хэллоуина. Тогда Белла потеряла последние капли разума, перестала быть человеком. В первые дни, когда она металась, совершая ошибку за ошибкой в поисках способа вернуть темного лорда, Нарцисса забрала маленькую Кадмину к себе. Но вскоре ее сестра попала в Азкабан вместе с названным отцом дочери Волдеморта. Нарцисса не могла оставить ребенка у себя, она просто побоялась пойти на столь рискованный шаг. К тому же забота о дочери Лестринджи могла выйти боком на суде, который еще только предстоял ее мужу. Другая магическая семья никогда не взяла бы к себе такого ребенка, да нарцисса и не отдала бы ее волшебникам. Но что тогда? Опекунский совет Министерства магии, магдловский приют, нельзя, твердила ведьма сама себе изо дня в день. Нельзя. Кадмина Лестриндж должна была исчезнуть для магического мира, безвременно и трагически скончаться. Ведьма отдала ребенка в обыкновенную магдловскую семью. Она ни слова не сказала о причастности девочки к миру магии, а немного волшебства сделала решение новых родителей твердым и непоколебимым. Нарцисса Малфой обрела относительный покой, избавившись хотя бы от этого тяжкого груза обязательств. А девочка, получившая другое имя и новую семью, росла, и однажды дрожащими пальцами распечатала письмо, принесенное взъерошенной бурой совой. Письмо с приглашением в Хогвартс. Молодая Гриффиндорка никогда и никому не расскажет о том, как мысленно молила шляпу не отправлять ее на факультет Слизерин. Молила страстно и настойчиво, потому что еще дома изучила историю Хогвартса и видела для себя совсем иной путь. Возможно, Гермиона Грейнджер никогда и не узнает о том, чья она дочь. Часть первая. На грани. Мир треснул и осыпался. Накрыл с головой. Сильно ранил своими осколками. Но проходит некоторое время, и ты понимаешь, что кровь – это красиво, а боль – иногда очень приятно. Глава И. Первые раскаты грома. 19 июля 1997 года. Лето после 6 курса. Гермиона проснулась в своей постели и сладко потянулась, но тут же застыла, осознав истинную причину своего пробуждения. Из гостиной слышались тщетно приглушаемые и временами переходящие на крик голоса. Ведьма замерла и прислушалась. «Не имеете никакого права», — шипел ее отец. «Не вам рассказывать мне о моих правах», — произнес в ответ ледяной женский голос. «У нас был уговор», — со слезами сказала миссис Грейнджер. «Она ничего не знает, и вы даже не понимаете. Она не такая, как все. Знаю», — холодно оборвала незнакомая женщина. «Прекрасно знаю все. О том, какая она, мне было ведомо задолго до того, как она попала к вам. Если вы не позволите мне поговорить с ней, я просто заколдую вас». Гермиона уже не слушала. Она соскочила с постели, схватила с тумбочки волшебную палочку и, перелетая через ступеньки, с бешено бьющимся сердцем выскочила в гостиную. Выскочила и остолбенела. Она знала женщину, говорившую сейчас с ее испуганными родителями, знала и запомнила, хотя видела всего два раза в жизни. Лишь несколько минут 3 года назад, во время чемпионата мира по квиддичу и немногим более, прошлым летом, в магазине «Мадам Малкин», здесь, в гостиной ее родительского дома, стояла нарцисса Малфой. Мать Драко Малфоя, жена Люциуса Малфоя и, скорее всего, пожирательница смерти, пронеслось в голове Гермионы, а по спине пробежал холодок. Она сделала шаг назад. «Что вы тут делаете?» Миссис Малфой окинула собеседницу оценивающим взглядом, задержавшимся на карих глазах юной ведьмы. Повисло неловкое молчание. «Что?» — не выдержала Гермиона, судорожно сжимая за спиной волшебную палочку и пытаясь унять закипающую панику. «Невероятно! Как в прошлой жизни?» — вдруг сказала зловещая визитерша, чем полностью сбила Гермиону с толку. «Послушайте, миссис Малфой, я не понимаю, ты ее знаешь?» С истерическими нотками в голосе перебила мать Гермионы. «Что вы здесь делаете?» С вызовом повторила ведьма, стискивая палочку за спиной. «У тебя ее глаза и, безусловно, ее характер». Нарцисса Малфой стояла у окна, спиной к Гермионе, и та сверлила ее пытливым, пронизывающим взглядом. С тех пор как, по настоятельной просьбе гостей и к вящей радости юной ведьмы, мистер и миссис Грейнджер оставили их вдвоем, прошло уже около 5 минут. В голове Гермионы роились сотни мыслей. Ведь хотела же, собиралась заколдовать родителей так, чтобы они, забыв о существовании дочери, уехали куда-нибудь далеко-далеко. Даже присмотрела недорогой особнячок на побережье в Канберре и стала собирать нужные документы, дабы мама и папа смогли отправиться в путь вскоре после того, как она наложит на них заклинание. Но Гермиона намеревалась осуществить свой план лишь накануне отбытия Крону в Нору, перед свадьбой Билла и Флёр. Вот только приятель еще ни разу не написал ей, и сердившаяся на это Гермиона, не желавшая слать сову первой, даже не знала точной даты торжества, в середине августа, а сейчас был только июль, и, значит, можно еще немного пожить с родителями. Ведь кто знает, увидит ли она их когда-нибудь, если Гарри решит бросить школу и искать Харкруксы Волдеморта. Вот и доигралась. Зачем явилась сюда эта женщина? Глупый конец. Но почему же она не нападает? Почему так просто позволила родителям Гермионы уйти? Хотя куда же они ушли? Наверх, в свою спальню, получив указание дочери не спускаться ни в коем случае, пока она не позовет. Но что помешает этой женщине подняться к ним, когда я могла бы успеть трансгрессировать прямо сейчас? Но мама и папа, в отчаянии подумала Гермиона. И еще, почему сюда явилась именно она? Нарцисса Малфой не выглядела человеком, которого посылают убивать врагов или захватывать заложников. Наверняка она здесь не одна. Гриффиндорка быстро огляделась. Неужели совсем рядом, в ее родном доме, эти убийцы, пожиратели смерти? Неужели скоро над крышей повиснет роковая черная метка, и все будет кончено? А как же Гарри, как же Рон? Она ни за что не предаст их, но есть ведь ужасные способы. Да и как они справятся без нее, такие неосмотрительные и беспечные? Гермиона почувствовала в горле комок, глаза защипало от слез. Еще сильнее сжав за спиной волшебную палочку, проклиная себя за глупости, готовясь защищаться в любой момент, бороться до самого конца, она все ждала, когда же визитерша скажет хоть что-нибудь. Но нарцисса Малфой хранила безмолвие. «Послушайте», — не выдержала Гермиона. От отчаяния голос звучал резко и строго, будто в ее положении еще можно было диктовать какие-то условия. «Если вы пришли, чтобы молчать или говорить загадками, вам лучше попросту убраться. Из этого дома мы с тобой уйдем вместе, Кадмина». «Что? Как вы меня назвали?» – удивилась ведьма. «Я, Гермиона». «Нет», – коротко и с усмешкой возразила нарцисса. «Что значит нет?» – растерялась молодая Гриффиндорка, озадаченно моргая. «Эта женщина говорила совсем не то, чего можно было бы от нее ожидать. Я уже 17 лет, Гермиона». «Зачем-то добавила она, 15». «Что? Ты уже 15 лет, Гермиона?» – повернулась к ней миссис Малфой. И верная подруга Гарри Поттера испытала внезапную волну удушливого страха. Не такого, как раньше, она боялась услышать то, что сейчас скажет эта женщина. «В первые годы своей жизни», — продолжала нарцисса, — «ты носила иное имя, которое, как ни странно, тоже тебе не принадлежало. Что вы несете? То есть говорите? Я ничего не понимаю». Женщина смотрела на нее задумчиво и продолжила, лишь выдержав весьма значительную паузу. «Возможно, ты навсегда осталась бы Гермионой, но твоему отцу стало угодно иначе. Я не понимаю вас», — Гриффиндорка осеклась. Страшное предчувствие, что сейчас случится нечто еще ужаснее нападения толпы пожирателей смерти, усилилось, и Гермиону прошиб холодный пот. «Ты никогда не задумывалась, как дитя Макглов могло попасть в Хогвартс?» — вдруг спросила нарцисса. Гермиона поперхнулась воздухом. «Какое это имеет значение?» — выпалила она. «Самое прямое». Напуганная ведьма смотрела на свою гостью округлившимися глазами. А да, она не раз размышляла над этим вопросом. У нее было несколько гипотез, и после войны, если все будет хорошо, Гермиона думала попытаться разыскать ответы на свои вопросы. Но при чем здесь мать Малфоя? Хочет заговорить зубы, чтобы напасть, но отразить атаку пожирателей смерти Гермиона не смогла бы и во всеоружии. Она не может теперь даже убежать, ведь ее беззащитные родители наверху. Родители. Ее родители знают эту женщину. Мама говорила о том, что у них был уговор. Думаю, кто-то из моих предков, далеких предков, принадлежал к ответвлению некоего магического рода. Сглотнув, начало было Гермиона, мысленно пытаясь сообразить, как ей следует вести себя и что делать, но следующие слова матери Драко оглушили ее лучше любого заклятия. «Твои родители», — сказала нарцисса Малфой. «Что?» — не сразу поняла Гермиона. «Твои родители принадлежат к двум магическим родам. Мама и папа?» — Гриффиндорка бросила недоумевающий взгляд на потолок гостиной. «Нет», — холодно произнесла нарцисса. «Твои истинные родители. А в этот дом 15 лет назад тебя принесла я». «Что? Зачем? Что за глупость?» — Гермиона осеклась. «Только не говорите, что вы...» — ведьма отступила назад, а нарцисса, наоборот, шагнула к ней и улыбнулась. Точнее, усмехнулась, мимолетно отметила Гермиона. «Нет, я не твоя мать». Будто камень свалился с плеч. «Всего лишь тетя». Глава 2. Кадмина Лестриндж. Кадмина Лестриндж. «Да, это имя ты носила в первые годы своей жизни. «Не может быть, ты же сама понимаешь, что может», — резко оборвала нарцисса, «и не раз думала о том, что ты, приемная дочь, я знаю, да, но не ее». Мысли путались в голове Гермионы. В этом споре она даже забыла о том, что нужно быть начеку и защищаться, но нарцисса Малфой, судя по всему, не собиралась на нее нападать. «Чем же тебе Белла так не угодила?» — иронично спросила она вместо этого. «Не может быть», — упрямо повторила Гермиона, сжимая кулаки. В правой руке она крепко стискивала волшебную палочку, и нарцисса теперь ясно видела это, но ничего не пыталась предпринять. Она лишь стояла и смотрела на собеседницу холодным, чуть прищуренным взглядом, а потом спросила, почему. Гермиона закусила губу. С того самого дня, когда она впервые задумалась о вопросе, озвученном недавно этой страшной визитершей, юная Гриффиндорка пыталась разбираться в том, откуда в магловских семьях берутся дети-волшебники, далекие потомки сквибов. Результаты тайных интрижек волшебников с маглами, проявившиеся через несколько поколений, подброшенные и усыновленные дети-волшебники или потомки также попавших в семьи детей, в которых почему-то задремала магическая кровь. Далеко не каждый колдун, выращенный маглами, доискивался до причины, по которой оказался таким, и даже не всякий искал ее. Гермиона Грейнджер пыталась найти магические корни на своем генеалогическом древе. Она даже когда-то разговаривала об этом с матерью, и та отвечала ей как-то странно, нехотя, с опаской и тревогой. Именно тогда Гермиона впервые подумала о том, что ее родители, возможно, знают, как она могла оказаться волшебницей. Но что такого они могли бы скрывать от нее? Да, Гермиона Грейнджер подозревала, что она не родная дочь в этой семье. Юная ведьма много думала об этом и пришла к выводу, что пока не готова узнать тайну своего происхождения. Учеба в Хогвартсе, а потом и возрождение Волдеморта, все это были вопросы первого порядка, и отложить их было невозможно. Когда-нибудь, повзрослев, она серьезно поговорит с мамой и папой и узнает от них правду, ведь она ни в чем не может их упрекнуть или обвинить. И, если все действительно так, когда-нибудь ведьма отыщет своих настоящих родных, или, возможно, своего отца-волшебника, ведь всякое бывает в жизни, но это будет потом, к этому еще нужно подготовиться морально. Все эти размышления были когда-то очень давно, теперь лишь отрывочные мысли взрывались в голове Гермионы. Беллатриса и Родольфус Лестриндж, ближайшие приспешники Волдеморта, чудовища, пытавшие родителей Невилла до умопомешательства, убийцы и враги. Беллатриса Лестриндж убила Сириуса. Эти двое тогда, в Министерстве магии, чуть не прикончили ее и ее друзей по приказу Волдеморта. А ведь не прикончили, вдруг резко и отчетливо стукнуло в голове Гермионы. 10 взрослых пожирателей смерти не смогли убить или даже покалечить 5 подростков. Мороз волнами прокатывался по телу от каждой новой мысли. А нарцисса Малфой стояла и ждала, хотя уже 100 раз могла бы заколдовать ее. Могла бы заколдовать еще спящей в постели, даже не подвергаясь иллюзии опасности. Но ведь не может быть таких совпадений. Случайностей не бывает только в хорошей литературе, писал один из любимых магловских писателей Гермионы Эрих Мария Ремарк, в жизни же они сплошь и рядом. Причем приглупые. На смену словам классика в мозгу Гриффиндорки картинкой встало воспоминание. Вот она, деятельная почти 12-летняя девочка стоит в большом зале, ожидая своего распределения. За спиной шумно дышит Невилл Лонгботтом, перед ней высится худощавый и высокий Теодор Нот. Разумеется, юная Гермиона пока не знает имен нынешних первокурсников, она забыла сейчас даже о Невилле, с которым познакомилась в поезде по дороге сюда. Гермиона нервничает и нетерпеливо жаждет распределения. Проштудировав дома историю Хогвартса, она очень хочет попасть в Когтевран или Гриффиндор и постыдно боится Пуффендуя. Вот Грегори Гойл занял свое место за столом Слизерина рядом с Крэббом, и МакГонагалл громко назвала имя Гермионы. Вот девочка чуть ли не бегом рванулась к табурету, задев плечом Нотта и пропуская мимо ушей его сдавленное ругательство. Гермиона занимает указанное место, сотни студентов смотрят на нее из-за факультетских столов, и в мгновение ока надевает на голову шляпу. Старая грязная ткань падает на глаза, она такая плотная, что совсем не пропускает света, и Гермиона оказывается в полнейшей темноте. Смолкает даже шум, царивший в большом зале. Когтевран, только бы попасть в Когтевран, отчаянно думает Гермиона, и вдруг слышит голос над самым своим ухом. О, юной мисс более всего пристала бы учиться в Слизерине. Нет, вздрагивает девочка, мотая головой и, кажется, даже шепчет эти слова вслух. пожалуйста, я не хочу», в голове всплывают беспорядочные воспоминания о прочитанном дома в книгах и тот неприятный образ факультета могучего Салазара, который сложился у юной ведьмы. «Не хочешь», — говорит в самое ухо волшебная шляпа. «Хм, я вижу прыткий ум и целеустремленность, уверенность в себе, настойчивость, недюжинные магические способности. У тебя есть все задатки, чтобы стать могущественнейшей ведьмой. Так много всего. Не Слизерин, а что ты скажешь о Гриффиндоре?» «Да», — радостно вскрикивает Гермиона, мигом выпрямляя сгорбившиеся минуту назад плечи. И шляпа громко объявляет: «Гриффиндор». Гермиона с восторгом несется к крайнему левому столу, от избытка чувств едва не сбивая с ног чопорную Дафну Гринграсс, которая как раз отправлялась к табурету, чтобы распределиться на свой малоприятный Слизерин. Гермиона садится рядом с Перси Уизли и тут же начинает тараторить. Тогда она все время хотела что-то делать, с кем-то говорить. Сейчас Гермиона потерянно молчала, кусая нижнюю губу и потирая во вспотевших руках волшебную палочку. «Неужели это может быть правдой? Но как?» — наконец сказала она вслух, цепким взглядом ловя каждое движение невозмутимого лица нарциссы. «Как я оказалась здесь? Почему? Твой отец исчез, твоя мать попала в Азкабан», — пожала плечами миссис Малфой. «Я не собиралась воспитывать тебя вместе с Драко». «С Драко?» — эхом отозвалась Гермиона. «Все это было сном, глупым кошмаром». С ужасом и отчетливостью Гермиона понимала, что все сказанное очень может оказаться правдой, хотя бы потому, что такая безумная ложь никому не нужна, и нарцисса Малфой никогда не пришла бы в Макгловский дом грязнокровки, чтобы говорить ей такие глупости. Попытка одурачить, чтобы заманить куда-то, смешно. Ее как угодно можно было бы доставить к Волдеморту, и этот дикий способ убедить словами, самый трудноисполнимый. Обмануть, чтобы что-то выведать, зачем? Есть сыворотка правды, против которой не устоит никто. Такую безумную ложь вообще невозможно придумать. Бессмысленно. Мама говорила об уговоре, стрелой пронеслось в голове юной ведьмы. «Пе, подождите меня здесь», то ли спросила, то ли попросила Гермиона, и миссис Малфой коротко кивнула. Забывая, что к врагам нельзя поворачиваться спиной, ведьма развернулась и стремглав помчалась по лестнице вверх, в комнату родителей. Миссис Грейнджер плакала на груди своего мужа. Ее била истерика. Отец Гермионы, бледный, словно полотно, судорожно пытался успокоить супругу, сам едва ли не плача. Когда молодая ведьма распахнула дверь, ее родители вздрогнули и, не говоря ни слова, синхронно посмотрели на нее. У матери дрожали губы. «Это правда?» – тихо спросила Гермиона, сжимая ручку двери с такой силой, что побелели костяшки пальцев. И уже видела ответ на свой вопрос, с чего бы визиту обыкновенной с виду женщины вызывать такую реакцию. Она, конечно, могла их заколдовать, но ведь тогда могла бы заколдовать и Гермиону. Миссис Грейнджер всхлипнула и спрятала лицо на груди своего мужа, а тот медленно и обреченно кивнул, опуская глаза в пол и сжимая в объятиях рыдающую жену. «Я не ваша дочь», — тихо выдавила Гермиона. У нее перехватило дыхание, внутри стремительно становилось пусто и темно. «Откуда же тогда? Эта дама принесла тебя к нам, когда тебе было 2 года», со страшной болью в надломленном голосе сказал ее отец. «Прости, прости нас, умоляю, если только сможешь». Гермиона сделала шаг назад. Именно когда ей было 2 года, исчез Волдеморт, и супруги Лестриндж оказались в Азкабане. Не говоря больше ни слова, ведьма медленно спустилась в гостиную, серая, словно скалы Азкабана, с отсутствующим взглядом остекленевших глаз. Ветер перебирал листья на каштанах под окном. «Кадмина Лестриндж». Это имя звучало как-то каменно. Каменной стала и сама Гермиона, пустым взглядом следящая за качающимися ветками деревьев. «Кадмина Лестриндж». Вся ее жизнь, все, за что она боролась и во что верила, вдруг треснула и осыпалась прямо под ноги. Как будто она неожиданно оказалась по ту сторону баррикад, в тылу врага, в темноте и холоде, сама холодная, как камень. Хотелось кричать, доказывать, спорить, но почему-то Гермиона знала, что не стоит. Ей не солгали, ей сказали правду. Только зачем, и что будет теперь? Бежать, бежать прочь, будь она чьей угодно дочерью, ей не нужны такие родители. Бежать, как Сириус когда-то, и где он сейчас? Ведь если бежать, значит бежать всегда, так и жить, и никогда не узнать, зачем этим теплым летним утром миссис Нарцисса Малфой появилась в ее доме и разрушила ее жизнь. Не выйдет, уже, теперь она обязана узнать, а потом уже сокрыться и решать, как сохранить эту тайну, потому что никогда, никогда и ни за что она не сможет сказать Рону и Гарри о том, что ее родители – Радельфус и Беллатрис Лестрендж. Но что же ей делать? Попытаться избавиться от миссис Малфой сейчас, а дальше, даже если она уйдет, даже если оставит ее теперь, что делать после этого Гермионе? Мчаться в Орден Феникса, написать Гарри, сказать об этом кому-то еще? Гриффиндорку пробила дрожь. А если не говорить, можно просто сойти с ума от своих же мыслей. Теперь нужно узнать самой. Если эта женщина действительно уйдет, Гермиона потеряет единственный шанс понять, зачем она вообще появилась здесь через 15 лет, что ей теперь от нее нужно. А может быть, Гермиона даже выведает что-то полезное для Гарри и Ордена. Чтобы отмыться от грязи таких родителей, ей нужно сделать что-то по-настоящему невозможное. Внезапная мысль согрела душу, придала обезжизневшему телу немного столь необходимых сейчас сил. Ведь она попадет в самое средоточие врагов. Орден Феникса потерял Снейпа, да и не владел им никогда вовсе, и теперь он слеп, как новорожденный котенок. Она могла бы стать глазами и ушами Гарри Поттера в тылу его врагов, сделать все, чтобы только помочь своим друзьям, или умереть. «Мама», — звонко позвала Гермиона, не оборачиваясь к сидящей на диване нарциссе. «Папа, я уеду пока, ненадолго, с миссис Малфой». Ведьма не увидела, а скорее почувствовала, как на лице ее визитерши появилась высокомерная улыбка. Родовое имение Малфоев было очень холодным, темное и холодное. Таким оно сразу показалось Гермионе, таким она видела его перед собой, уже сидя внутри, за широким столом в огромной гостиной. Гермиона будто пребывала в каком-то странном сне. Все это было не настоящим. Что она здесь делает? Неужели этой женщине все же удалось незаметно околдовать ее? Но зачем придумать такое, чтобы заманить сюда, вместо легкого взмаха палочкой? Хватит, Гермиона, это правда, потому что в этой лжи нет смысла. Дочь убийц, дочь погубивших родителей Невилла, дочь палача Сириуса и еще сотен людей, дочь пожирателей смерти. Почему? Зачем она здесь? Неужели у Беллатрис и Лестриндж проснулись материнские чувства, или у мистера Радельфуса нет наследников? Зачем она тут? Как шпион? Никогда. Гермиона окинула взглядом полутемный зал с высокими потолками, а Малфой обзывал ее грязнокровкой. Кто она ему теперь? Нет, глупости, глупости. Грейнджер. В комнату вошел Ник ночи помянутый Драко Малфой и теперь оторопело уставился на нее. Гермиона подскочила и вцепилась взглядом прямо в холодные водянистые глаза, расширившиеся от удивления при виде посетительницы. «Ты!» – почти хором выкрикнули они, и тут же две палочки стремительно указали друг на друга. «Не знаю, как ты оказалась тут, гадина, но я!» Всего один блик, и волшебная палочка Драко метнулась в руки матери, быстро вышедшей из другого зала. Нарцисса с холодным спокойствием остановилась и сложила руки на груди. «Что она здесь делает?» – яростно спросил Малфой, а Гермиона стиснула зубы от злости. «Драко, помолчи минуту. Оставь нас, вас, мам. Это грязнокровка. Молчи». В глазах миссис Малфой блеснул холодный огонь. «Что?» – с яростным негодованием выпалил бывший сокурсник. «Ты ведешь себя как ребенок. Драко, выйди, мне надо поговорить с Кадминой». «С кем?» «С ней», – кивнула на Гермиону миссис Малфой. «А», – хмыкнул Драко. «Она Гермиона, возможно». Гриффиндорка бессильно опустилась на диван. «Это сложно запомнить, сложно понять. Мам, что ты говоришь?» «Совсем уж потерялся Малфой. Я говорю, что перед тобой сидит сейчас твоя кузина, носившая одно время имя Кадмина Лестриндж». «Что?» Гермиона опустила голову, всматриваясь в черный паркет. Повисла пауза. «Ребенок дяди Радельфуса и тети Беллы?» Наконец спросил Малфой потрясенно. «Нет, но ты сказала Лестриндж». «Сказала. Это глупо», — дрожащим голосом прошептала Гермиона, поднимая голову. «Я опять не понимаю вас, и я не понимаю», — зло вмешался Малфой, косясь на свою палочку в руках матери. «Чтобы быть моей кузиной, она должна быть дочерью тети Беллы, и не более», — остановила его мать, поворачиваясь к бледной гостье. «Твой отец желает видеть тебя, Кадмина». «Я вас не понимаю», — повторила Гермиона и посмотрела ей прямо в глаза. «Скоро поймешь». Отчаявшаяся Гриффиндорка переставала воспринимать слова миссис Малфой, слушала ее и не слышала. «Слишком много для одного дня. Нужно поскорее покончить с этими загадками, понять, чего же от нее хотят, поговорить с Радельфусом Лестринджем и во всем разобраться». Гермиону передернуло. Разговаривать с пожирателем смерти, одним из самых страшных приспешников Волдеморта, столько лет проведшим в Азкабане, не так она когда-то представляла себе возможную встречу со своими настоящими родителями. А ведь была еще Беллатрис Лестриндж. Захочет ли она встретиться с дочерью? Наверное, захочет. Ну почему из всех волшебников мира, даже из всех прихвостней Волдеморта, она должна была оказаться чадом именно этой пары? Уж лучше были бы мистер и миссис Малфой, или кто-то, о ком она не знала бы вовсе. Как вести себя с ним, и чего же он от нее хочет? Шпионкой и предательницей Гермиона не будет никогда. Пусть убивают свою дочь за неповиновение, разве что двойным агентом, как Снейп, только по-настоящему преданным Ордену Феникса. Способна ли она на такое? Должна оказаться способна. «Мам!» — громко крикнул Малфой, выводя Гермиону из оцепенения. «Драко, ты надоел мне за последние две недели!» Ледяным тоном осадила сына нарцисса. «Слишком много слез я из-за тебя пролила, чтобы сейчас страдать от твоего присутствия. Уйди и не заставляй меня тяготиться тобой. Мам, пойди вон!» Не выдержала миссис Малфой, взмахивая руками. Не ожидавшие этого Драко и Гермиона подскочили, и парень поспешил ретироваться. «Твой отец желает тебя видеть», — опять произнесла миссис Малфой. «Пойдем». Глава 3. Разговор с отцом. Пока Гермиона молча шла за миссис Малфой по сумрачным, но изысканным коридорам и хитросплетением комнат, ей снова стало страшно. Тогда, дома, ужас пропал после того, как нарцисса объявила ей истину. С тех самых пор юная ведьма будто находилась в полусне, под гипнозом, хотя была уверена, что магия здесь ни при чем. Но сейчас Гермионе стало страшно и холодно. В поместье Малфоев было очень холодно, зябко, как в подземельях Снейпа. Она поежилась. Шедшая впереди миссис Малфой остановилась перед дубовой дверью и повернулась. В полутемном коридоре эта женщина выглядела ожившей мраморной статуей, холодной и бесчувственной. Нарцисса положила руку с длинными заостренными ноготками на ручку двери и посмотрела глубоко в глаза своей спутницы. «Разве он не попал в Азкабан тогда, в министерстве?» — тихо спросила Гермиона. «Или его не было там?» «Был, но в Азкабан не попал. Иди, Кадмина, сегодня тебя ждет не один сюрприз». Гермиона сделала шаг к двери и вдруг почувствовала холодную ладонь миссис Малфой на своем плече. «Удачи, девочка», — сказала та совсем другим голосом. Как будто на этот короткий миг слетела серебристая пленка неприступного холода. «Удачи». Тело Гермионы пробрала дрожь, и губы вдруг высохли. Пытаясь успокоить дыхание, она кивнула и толкнула дверь. В комнате оказалось так же сумрачно, большие, тяжелые шторы задернуты. Полумрак тускло освещен только пылающим камином да тремя одинокими свечами в золотом канделябре. Возле самого огня, спиной к вошедшей, возвышается фигура в черной мантии со спущенным капюшоном, неподвижно взирающая на багряное пламя. Гермиона прислонилась к двери и стала вглядываться в очертания стоявшего перед ней человека. Мистер Лестриндж выглядел как-то странно. Юная Гриффиндорка пыталась вспомнить его по изображению в ежедневном пророке, и что-то, казалось, было не так. Зачем ее привели сюда? «Здравствуйте», — неожиданно решившись, сказала ведьма, делая несколько шагов к стоящему у камина. «Вы хотели видеть меня, мистер Лестриндж? Что ж, я здесь». Плечи незнакомого человека дрогнули, как будто он усмехнулся. «Радольфус в Азкабане, дорогая моя», — произнес высокий холодный голос. «Забавно, никогда не замечал сходства между нами». Человек повернулся к ней, освещенный бликами огня, а Гермиона попятилась назад, не чувствуя под собой ног, не замечая ничего кругом. В ушах гудело, и комната вдруг стала расплывчатой. Она уперлась в холодную дубовую дверь, не отрывая взгляда от узких красных глаз, смотрящих прямо на нее. Змееподобное, будто обожженное лицо со щелками ноздрей походило на маску. Синевато-бледное, оно в неясном освещении комнаты казалось каменным, нечеловеческим. Кроваво-красные вертикальные зрачки глаз едва заметно мерцали. Они въедались в сознание, проникали прямо под кожу, когтями сжимая сердце и разум. Высокий и худой, в своей черной мантии лорд Волдеморт походил на исчадие мрака, хладнокровное и безжалостное существо, некоего демона, вырвавшегося на землю прямо из ада. У Гермионы перехватило дыхание. Сегодня впервые она увидела темного лорда, живым, так близко, прямо перед собой. Будто невообразимая тяжесть придавила сверху, и не было сил освободиться от нее, спастись, спрятаться. «Ты побледнела, Кадмина». Гермионе хотелось что-то сказать, но она не могла. «Ну, что же ты дрожишь?» Он сделал несколько шагов вперед. «Я вижу, ты не совсем верно поняла нарциссу, моя дорогая. «Так-так, это вы хотели меня видеть?» – выдавила Гермиона, чувствуя, как мантия прилипает к покрывшейся потом спине. «Миссис Малфой сказала, что Эм мой настоящий отец, ждет тебя в этой комнате». Небо и земля поменялись местами. Губы Вальдемарта дрогнули и растянулись в улыбке, странной, непонятной, совсем неестественной для этого существа. Казавшееся вырезанным из камня лицо преобразилось, ожило, и в нем проступило диковинное, неизъяснимое очарование. Гермионе показалось, что она попала в параллельную реальность этого. Он подошел совсем близко, осторожно взял ее под руку и подвел к камину, усадив в кресло, а сам опустился рядом в такое же, свеженаколдованное и секунду назад со стуком упавшее на паркет. 18,5 лет назад моя близость с твоей матерью принесла нежданные плоды, Кадмина, сказал он, не убирая руки с ее локтя. И я подумал, почему нет, мы с Радельфусом немного обыграли эту ситуацию, ты была рождена как его дочь, не навсегда, просто чтобы получить образование, место в обществе. Но потом случилось непредвиденное, и нарцисса была вынуждена отдать тебя маглам. Я не виню ее, поверь. В тот день, когда Грейнджеры взяли тебя в свою семью, Кадмина Лестриндж исчезла навсегда. Она уже не вернется, эту маску ты более не наденешь. Отныне ты будешь носить свое истинное имя, полное имя, Кадмина. Я хочу, чтобы ты его знала. Вальдемарт поднялся на ноги. Его черная высокая фигура на фоне пламени казалась зловещей, каковой, собственно, и была. Но прогремевшие слова для Гермионы оказались еще страшнее. Сегодня она впервые услышала свое имя от него, от своего отца. «Встань, девочка, встань и подними голову. Знай, ты, Кадмина Беллатриса Гондблэк, наследница рода великого Салазара Слизерина, дочь лорда Вальдемарта». Она молча сидела в кресле и смотрела в огонь, а руки с длинными тонкими пальцами лежали на ее побелевших ладонях. Пламя потрескивало, его звук гипнотизировал сознание Гермионы, как и голос собеседника, изрекающего длинный монолог в пустоту. Вальдемарт говорил тихо и как-то ласково, что делало его слова посторонними, не давало связать суть сказанного с самим этим существом. «Ты сейчас находишься в таком состоянии, когда рассудок уже не способен разбирать происходящее, он просто впитывает его, словно губка, чтобы осмыслить потом, когда организм наберется сил», — говорил темный лорд. «Но я хочу, чтобы ты знала, я для тебя чудовище, вмиг обернувшее таковое тебя. Ты так воспитана, обществом и твоим личным жизненным опытом, но ты еще дитя. В этом мире нет добра и зла, Кадмина, эти реки много веков назад слились в один поток. Твой приятель, должно быть, рассказывал тебе историю моего прошлого, то, что смог поведать ему Дамблдор, разумеется. Но ты должна и сама понимать, бывают развилки, на которых можно свернуть только на одну дорогу, и никогда, никогда, даже тенью ползая по лесам, не пожалеть об этом. Я не оправдываюсь перед тобой, Кадмина, я просто хочу, чтобы ты понимала. А для того, чтобы постичь это, надо видеть две грани, два противоположных угла. Я раскрою тебе глаза на обратную сторону монеты. Только зная обе, ты сможешь ее разменять. Я никогда не был чудовищем, просто умел делать выбор в свою пользу. А без этого жить нельзя, тем более в нашем мире, в мире власти и денег. Знаешь, я не жалею, что ты появилась на свет. Мне будет интересно общаться с тобой, на равных. Да, Кадмина, на равных. В этом мире нет уже таких людей, кроме тебя. Ты поймешь это, я знаю. Хорошо, что нарцисса отдала тебя маглам. Оставшись у нее, ты могла бы вырасти такой же, как Драко Малфой. Это было бы большим упущением. Знаешь, сделать из разумного добра то, что оно всегда именовало злом, намного проще, чем обратить червя в человека. О, ты сейчас подумала, кого это я назвал человеком? Да, легилименция у меня на высшем уровне. Так вот, да, я человек, не будь я им, меня бы здесь не было. Ты скоро все поймешь, Кадмина. Только не бойся меня, все в мире боятся, но ты умна и удостоена права этого не делать, так воспользуйся им. Сегодня твой мир рухнул, и должно пройти время, чтобы ты смогла осознать, ты не на руинах, но в другом королевстве, темном. Не потому, что оно зло, а потому, что темные цвета более аристократичны, элегантны и естественны, чем фальшивая яркость светлого мира. Глава 4. Темная сторона Луны. Темная сторона Луны. Совершенно незнакомый мир с его условиями обитания. Совсем иной, но вовсе не такой, каковым представлялся. Будто зеркальное отражение, будто все нарочно перевернуто с ног на голову. Гермиону дезориентировали, абсолютно сбили с толку. Пройдет немало времени, целые года, прежде чем она осознает, как наивно повелась на эту простую уловку. Как стала сомневаться во всем, что знала и слышала раньше, лишь только потому, что ей показывали то, чего она никак не ожидала увидеть, и будили ее тщеславие. Люди, которых боится весь магический мир, обращались с ней, как с достойной ученицей, чуть ли не равной. Сам лорд Волдемарт говорил с ней откровенно. Во всяком случае, тогда Гермиона, со временем, невольно поверила в это, словно параллельная реальность, где все не так, все наоборот. И ее страх очень быстро притупился любопытством. Здесь все, кроме Драко Малфоя, вели себя так, как не должны были, вовсе не могли ни при каких условиях. Малфой оставался единственным, что хоть как-то вязалось с прошлыми представлениями Гермионы, но он слишком редко попадался ей на глаза. Трудно передать, что она чувствовала первое время. Происходящее было настолько неправдоподобным, что эта неестественность уже как бы не ощущалась. Так бывает во сне, когда ум брошен в водоворот фантастических видений и уже не отмечает общей странности происходящего, только какие-то детали. Прошла неделя жизни Гермионы Грейнджер в поместье, и за это время призма, через которую она смотрела на мир, призма, созданная идеологами другой стороны, начала давать трещину. Гермиона, узнав в тесном общении многих своих врагов, смогла составить о них новое, личное мнение. Не суждение мира, не взгляд Гарри или Рона, а нечто собственное, хоть и основанное лишь на том, что ей давали увидеть. И эта точка зрения теперь пугала, потому что зачастую оказывалась зеркальным отражением ее былых взглядов. Почти всегда, когда на следующий день после первого разговора с Волдемартом Гермиона проснулась в своей новой спальне, ее разум был чист и ясен. Хотя, разумеется, Гриффиндорка погрузилась в сон не совсем естественным путем. Она не смогла бы заснуть в ту ночь без помощи магии. Но, пробудившись, Гермиона четко и ясно помнила все, что с ней произошло, и прекрасно осознавала, что это реальность, как будто ей все известно уже очень давно. Как будто она знала всегда эту странную правду. В то утро Гермиона пробудилась, но долго лежала с закрытыми глазами. Раскрыв их, необходимо было принять какое-то решение. После вчерашнего она не боялась спать в этом доме, она скорее боялась в нем бодрствовать. Что будет дальше? Вероятнее всего, все, сказанное ей, правда. И что, что теперь? Нужно было принимать решение, самое важное решение в ее жизни. Но ведь можно просто осмотреться, что-то узнать. Это неплохой опыт, он не повредит ей. Она могла бы помочь своим друзьям и Ордену Феникса. Вчера Волдемарт показал себя таким, каким его не знал никто. И эти сведения, ее воспоминания об этом разговоре, они совершенно бесценны в надвигающейся войне. Если ей удастся выбраться на волю, а, вероятно, Волдемарт не станет просто так убивать свою дочь, у ее друзей появится огромное преимущество. Она могла бы стать тем самым, столь необходимым сейчас Ордену Феникса шпионом, и пусть она лишь ребенок, но попытаться использовать этот данный судьбой шанс она просто обязана. Тем более что жить теперь, как раньше, она все равно не смогла бы. Открыв глаза в свое первое утро в этом доме, Гермиона вздрогнула. На краю ее широкой кровати сидела, облокотившись на дубовую панель, сама Беллатрис Лестриндж. На секунду Гермионой овладела паника. Она быстро села, судорожно оббегая взглядом тумбочки и постель. Губы миссис Лестриндж искривила усмешка, и она протянула перед собой палочку из виноградной лозы. «Доброе утро!» Голос Беллатрисы был высоким и самоуверенно снисходительным, в нем чувствовались высокомерие и легкий оттенок чего-то пугающего. А сейчас в тоне колдуньи сквозило еще и любопытство. Она окинула Гермиону пристальным взглядом, чуть прищурив глаза. «Приятно познакомиться с тобой, Кадмина. Как бы странно ни было все это, Санцурс Децерцан Станцис Мирацулиукс 1, окончила по-французски она. Мы уже знакомы, миссис Лестриндж». С волшебной палочкой к Гермионе вернулось что-то похожее на самообладание, и внезапное отвращение к этой особе выпустило наружу резкие слова. «Мы с вами встречались в Министерстве магии прошлым летом. Вы со своими соратниками, помнится, пытались меня убить. И, поверь, Мацехария 2, если бы я и милорд не знали, кто ты, наша встреча таки оказалась бы фатальной, и не только для тебя», усмехнулась ее странная собеседница. «Не нужно злиться, и не будем о грустном. Знаешь, в юности я звала твою бабушку Маман, а не миссис Блэк. Впрочем, я все понимаю. Не переживай, думаю, мы с тобой найдем общий язык со временем. А пока я понимаю и то, что ты сейчас хочешь побыть одна. Тебе приготовили ванну, она кивнула на приоткрытую дверь, и я оставлю тебя сейчас так надолго, как тебе будет угодно. Но, прежде чем я уйду, хочу дать тебе совет. Используй по достоинству шанс, подаренный судьбой. Он уникален. Беллатриса поднялась. Мы еще поговорим с тобой позже. Она пошла к двери в коридор и уже почти покинула комнату, когда Гермиона тоже встала с постели. Его усремерцие, маман, громко и с чем-то похожим на вызов, сказала Гриффиндорка, Серивайр 3. Чермант, Мацехария, усмехнулась Беллатриса, уже не скрывая любопытства. Плин де Промессис 4. И закрыла за собой дверь. Миллиард мыслей роился в голове Гермионы в ванной комнате, сбивчивых, противоречивых. Начиналась какая-то сложная игра, но она не могла понять, какое место занимает в ней. Нужно быть внимательной, узнать и запомнить как можно больше того, что могло бы помочь в дальнейшем. Гермиона боялась думать о том, как примут невероятную новость ее друзья, особенно Гарри и Рон. Не перестанут ли они доверять ей, если узнают? Взволнованная ведьма водила пальцами по воде. Слишком невероятно. Странно, но это ужасающая, невообразимая истина почему-то совсем не пугала Гермиону сегодня. Если она действительно дочь Волдеморта, а в это Гриффиндорка поверила как-то сразу, руководствуясь всем происходящим, никто не стал бы так носиться с грязнокровкой, да и ни с кем вообще не стали бы так носиться, у нее появляется масса самых широких возможностей, и еще у нее появляется шанс выбраться отсюда живой. Это грело душу, и возможность попытаться понять. Гермионе было интересно, давно интересно, как живут, чем отличаются от остальных эти люди, люди, способные хладнокровно убить, люди, держащие весь магический мир в страхе. Все, что они делали, все, чем они жили, не укладывалось в голове, и возможность постигнуть их психологию дорогого стоила. Ведь то, что говорил вчера вечером Волдеморт, в чем-то он действительно прав, извращенно, по-своему, но прав. А если он будет слушать и ее мнение, не удастся ли ей в чем-то переубедить своего отца? Гермиона рассмеялась и окунула лицо в воду. Такой бредовой мысли она от себя не ждала, но мысль упорно возвращалась, и Гермиона решила попробовать, наивно полагая тем утром, что это она способна переубедить в чем-либо темного лорда. А на деле он сам так быстро и столь во многом смог разуверить ее. Убеждать лорд Волдеморт умел, с самого детства. 1. Чудесное стечение обстоятельств, Франц. 2. Моя дорогая, Франц. 3. Благодарю вас, мама. Увидимся, Франц. 4. Очаровательно, моя дорогая, многообещающе, Франц. Беллатриса Лестриндж, любовница темного лорда, неистовая и преданная пожирательница смерти, жестокая, фанатичная, огненная, безжалостная и страшная. Уже через несколько дней Гермиона осознала, в этой женщине неизменно присутствовало еще и что-то глубокое, непостижимое. Ее настоящая мать выросла в чопорной семье чистокровных волшебников, и сама была таковой. В школе, в обществе, замужем за Радольфусом Лестринджем, каждую минуту своей жизни она была достойной представительницей двух, а затем и трех древних, уважаемых фамилий, и вдруг просто влюбилась в того, кто сделал ее мир красочным, кто дал ей силу и власть, кто дал ей право быть выше других только потому, что на ее предплечье пестрела эмблема зла и силы, эмблема преданности. И надо сказать, что этой преданности у нее было предостаточно. Люди по-разному направляют свои лучшие качества, Кадмина, говорил Волдеморт во время одного из их с Гермионой долгих вечеров у камина. Смелость, преданность, веру, все это мало просто иметь и воспитывать в себе, нужно еще найти то русло, куда направишь хорошо отшлифованный, кристальный поток. Кто придумал зло и добро, кто создал разделяющие их критерии, и главное, зачем, давай подумаем, что лежит в основе, глубоко, в самой сути этих понятий. Злом люди называют все, что направлено на помощь, любую помощь, себе, в обход других. Если человек не умеет жертвовать самым ценным ради прочих, он зло. Но почему, Кадмина, почему кто-то должен жить для других? Жизнь дана ему, для него, тем, иным, тоже никто не мешает жить во имя себя. Если же интересы скрещиваются, тут уж все решает сила. Но почему тот, кто ею обладает, кто использует ее, зло? Белла очень преданная женщина, очень сильная, и еще она умна, изящна и красива, даже сейчас, После стольких лет в Азкабане, она направила свои качества не в то, по меркам добра, русло, и стала злом. Но почему, твой друг Гарри Поттер все свои силы бросает на борьбу с созданным в его сознании образом зла, со мной, и при всей своей эгоистичности, глупости, при всех совершенных ошибках остается добром. Если я сделаю что-то хорошее, он назовет это лицемерием, если он совершит зло, всего лишь досадной ошибкой. Я плохой, а он хороший, и так всегда. Но, Кадмина, почему так получается? И есть ли смысл во всем этом? И Гермиона невольно соглашалась с ним. Сбитая с толку, она начинала по-другому смотреть на вещи. Еще неосознанно начинала корить своих друзей за узость взглядов, упрекать их в нежелании хотя бы просто понимать врага. Пришлось признать правомерность замечаний Вальдемарта. Поддаваясь естественному порыву, она стала вспоминать все ошибки своего друга Гарри. Его неприязнь к Снейпу на первом курсе, нежелание принимать чью-либо помощь, в особенности потому, что он считал, будто никто не видит декана Слизерина по-настоящему, едва не погубили их троих, лишили мир философского камня, а мистера и миссис Фламель – жизни. Если бы тогда они просто сказали МакГонагалл о своих подозрениях, если бы не полезли в люк втроем, Квиреллу никогда не достал бы камень из зеркала, ничего не было бы. Но то, да и многое другое, дело давнее. А Сириус, Акклюменция, которой Гарри принципиально не хотел учиться. Ужасная, страшная ошибка. С парадоксальной очевидностью приходилось признавать, что действительно, всякое зло, совершенное Гарри, Гермиона и все остальные неизменно считали лишь досадной, ужасной ошибкой. Многочисленными ошибками, за которые ему же, Гарри, следовало сочувствовать. Учебник Снейпа, неизвестное проклятие, которым он чуть не убил Драко Малфоя, то, что на втором курсе не рассказал директору о странном голосе в стенах школы. Директор, ошибки Альбуса Дамблдора, как же много было их, слишком много страшных ошибок, и все равно понятие зло не вязалось ни с Гарри, ни с Дамблдором, хотя по большому счету, ведь это действительно было несправедливо. Общение с Беллатрисой доставляло Гермионе странное и пугающее удовольствие. Ее отношение к этой женщине стало противоречивым. Хоть Гриффиндорка и знала многое о миссис Лестриндж, видела она ее лишь однажды, в Министерстве магии, в ситуации страшной, но именно Беллу там и тогда она помнила совсем недолго. Как-то сразу и быстро они разбежались по отделу тайн, потерялись в кошмаре происходящего, и все перепуталось, закружилось, смешалось. Черная полутень, кривлявшаяся в зале пророчеств, плохо соотносилась сейчас в сознании Гермионы с той величавой колдуньей, которую, отдавая дань начатой в первый день игре, она теперь называла маман. Беллатрисе, получившей взрослую дочь, было о чем ей поведать и было чему ее научить. По негласному велению Вальдемарта она рассказывала о своем прошлом, о своей молодости, все это было интересно и увлекательно, и в результате Гермиона перестала видеть в ней врага, убийцу. Эти два образа, та Беллатриса Лестриндж, о которой она раньше слышала, и эта ведьма, ее мать, они просто не сплелись воедино, разделились где-то на уровне подсознания. Гермиона стала воспринимать ее как советчицу. Пусть разумом и осознавала, Беллатриса Лестриндж могла бы, не дрогнув, убить своего ребенка, если бы так повелел темный лорд. Но Гермиона уже понимала, что он не сделает этого. Вальдемарт задумал на ее счет нечто куда более грандиозное. Юная ведьма боялась это признавать, но тот, чье имя боятся называть, казалось, действительно решил воспитать свою наследницу. Тетя Нарцисса за эту неделю позволила открыть книгу своей души только на заглавной странице. Уже не обложка, но еще далеко не суть. Гермиона не была уверена по поводу своих чувств к этой персоне. Нарцисса – особый цветок, экзотический. Я сам не всегда могу разобраться с его ароматом. В этой женщине есть загадка, Кадмина. Ее проблема в том, что маска, которую надели на нее в отрочестве, стала уже ее лицом, и она перестала снимать ее даже наедине с собой. Эта личность интересна, тебе стоит узнать ее получше. С Драко Малфоем было гораздо сложнее. Когда на следующее утро после первого разговора с отцом Гермиона оказалась за обеденным столом с этим юношей, чуть было не разразился грандиозный скандал. А правда для младшего Малфоя стала еще большим ударом, чем для самой Гермионы. Казалось, уж от его-то мира точно остались одни руины, и в душе, хотя разума хватило на неумелую фальшь, он возненавидел кузину больше всех своих врагов, вместе взятых. После того страшного года, который ему довелось пережить, Драко хотелось вернуться домой и уж там-то заставить всех сполна искупить перенесенные им беды и унижения. Но в поместье Малфоев все еще обитали его тетя Беллатриса и сам Вальдемарт. После массового ареста в министерстве здесь, правда, стало поспокойнее, а незадолго до приезда Гермионы съехали даже немногочисленные оставшиеся на свободе пожиратели из тех, кому некуда было податься. Но темного лорда и тетки было вполне достаточно. Держать спину прямо, лишних мыслей не допускать, быть пай-мальчиком и душкой, всеми силами стараясь заработать прощение за свои бесчисленные ошибки, вот правила, по которым приходилось жить Драко Малфою после того, как он феерически покинул школу чародейства и волшебства Хогвартс этим летом. Зло можно было срывать только на матери, да и у той уже сдавали нервы. И тут, апофеоз всего, что только могло присниться Драко Малфою в ночных кошмарах. Грязнокровка Грейнджер, Грейнджер, подружка проклятого Поттера, Грейнджер, всезнайка, которая училась лучше его по всем предметам, которая осмелилась дать ему пощечину, которая имеет возможность закончить образование, тогда как он, Драко Люциус Малфой, вынужден прятаться, как последняя крыса. Эта самая Грейнджер оказывается ни много ни мало дочерью темного лорда. Ее селит в его, Драко, доме, она осмеливается давать ему, Драко, какие-то указания, она запросто общается с темным лордом, ее не презирает тетушка, ставшая совершенно невыносимой после всех постигших младшего Малфоя неудач. Грейнджер все сходит с рук, а он, Драко, должен кипеть и сдерживаться, завязываясь узлом от злости и ненависти к этой проклятой грязнокровке. О, она всегда будет лишь поганой грязнокровкой, эта тварь, из-за которой его безрадостное существование превратилось в еще более мрачный кошмар. И пусть сама Гермиона не догадывалась в полной мере о чувствах младшего Малфоя, никакого желания подружиться с ним у нее не возникало. Вальдемарт Драко не говорил, но у юной ведьмы и без того сложилось об их взаимоотношениях не самое хорошее впечатление. А что до самого темного лорда? Гермионе долго не хотелось признаваться себе, но более интересного собеседника она в жизни еще не встречала. Возможность слушать его суждения по самым разным вопросам завораживала. И Гермиона, с нетерпением ожидавшая каждой новой беседы, во многом вынуждена была соглашаться с ним, открывая для себя заново казавшиеся теперь столь очевидными истины. Вальдемарт говорил с ней на равных, и это быстро разрушило охватывавшее ее оцепенение, развязало язык. Его внешность больше не отталкивала, в ней стало проступать какое-то скрытое обаяние, пугающее и вместе с тем манящее. Лорд Вальдемарт говорил так, что его можно было слушать часами. Он судил обо всем с совершенно иной стороны, под совершенно новым углом, и с каждым днем его точка зрения неумолимо казалась Гермионе все более честной. Оставаясь одна, она пугалась своих впечатлений. Происходящее походило на наваждение. Но Гермиона раз за разом перебирала в голове все то, что слышала от темного лорда, и упорно не могла отыскать в его логике изъяна. Вальдемарт во многом был куда правдивее большинства, потому что эгоизм и самолюбие не пытался выдавать за что-то более изящное. Убеждающая откровенность подкупала. А что, если все эти годы Гермиона боролась зря, бессмысленно, просто не замечая сути за широкими спинами окружающих? Разве не узнавала она ужасного, дикого и о тех, кто сейчас был у власти, кто боролся против Вальдемарта? Разве и они не бывали жестоки, безжалостны? Так почему же она так самоуверенно вбила себе в голову, что в этом споре не прав темный лорд, что именно он, самое страшное? Потому что так утверждали все кругом, но разве она слушала другую сторону раньше? Ведь почему-то же вставали в ряды подданных темного лорда многочисленные волшебники, снося необходимость безоговорочного подчинения. Почему-то же шли за своим поводырем, смело глядя в лицо опасностям, пока были уверены в незыблемости того, за что боролись. Ведь не только же подлецы и мерзавцы были в рядах пожирателей смерти. Значит, присутствовал смысл в идеях темного лорда, значит, пряталось за жестокостью рациональное зерно. Сейчас Гермионе все больше хотелось ближе узнать своего отца, глубже проникнуть в его взгляды, чтобы оценить, чтобы принять правильное решение. Она раз за разом пыталась для себя понять, какой поступок будет теперь верным. Мучительно старалась уяснить, что следует делать. В свое первое утро в поместье Малфоев Гермиона строила грандиозные шпионские планы, и в следующую же встречу с Вальдемартом ее не покидало ощущение, что собеседнику это прекрасно известно и что происходящее веселит его.